Он что-то невнятно пробурчал. «И вы станете моим другом?» — добавила Кэтрин полувопросительно. «Нет, вам придется за меня краснеть каждый день вашей жизни», — ответил он. «И тем сильнее, чем больше вы будете узнавать меня, а этого я не снесу». «Так вы не хотите быть моим другом?» — сказала она с медовой улыбкой и подсела совсем близко. Что говорили они дальше, мне не было слышно, но когда я снова оглянулась, я увидела два сияющих лица, склоненных над страницей, принятой в подарок книги. Так что у меня не осталось сомнения, что договор утвержден обеими сторонами, и враги стали отныне верными союзниками. В книге, которую они рассматривали, было много чудесных картинок. И это, да и самое соседство, заключало в себе достаточно очарования, чтобы ни он, ни она так и не двинулись с места, пока не явился Джозеф. А тот, бедняга, пришел в суеверный ужас, когда увидел, что Кэтрин сидит на одной скамейке с Гертоном Эрншо, положив руку ему на плечо, и в крайнее смущение, что его любимец терпит эту близость. Это так глубоко задело старика, что в тот вечер он не позволил себе на их счет ни одного замечания. Его волнение выдавали только отчаянные вздохи, которые он испускал, когда, торжественно раскрыв на столе свою огромную Библию, стал раскладывать на ней грязные банкноты, вынимаемые им из записной книжки, дневную выручку от торговых сделок. Наконец он подозвал к себе Гертона. «Отнеси это хозяину, мой мальчик, — сказал он, — и оставайся там. Я ухожу в свою комнату. А это помещение не про нас. Тут нам сидеть не по чину. Мы должны посторониться и подыскать себе другое». «Идемте, Кэтрин, — сказала я. — Нам тоже пора посторониться. Я все перегладила. Вы готовы?» «Еще нет восьми, — ответила она, неохотно вставая. «Гертон, я оставлю эту книгу на камине и принесу вам завтра еще несколько. Всякую книгу, какую вы тут оставите, я снесу в дом», — сказал Джозеф. «И хорошо еще, если вы после того найдете ее опять. Так что, как вам будет угодно». Кэти пригрозила, что ему придется поплатиться за ее книги собственной библиотекой. И, улыбнувшись Гертону, когда проходила мимо, пошла, напевая, к себе наверх. И еще никогда, я посмею сказать, у нее под этой крышей не было так легко на сердце. Разве что при первых ее свиданиях с Линтоном. Дружба, так завязавшаяся, быстро крепла, иногда происходили короткие размолвки. Эрншо не мог по первому велению стать культурным человеком, а моя молодая госпожа не была ни философом, ни образцом терпения. Но так как у них у обоих все силы души были устремлены к одной и той же цели, потому что одна любила и желала уважать любимого, а другой любил и желал, чтобы его уважали, они в конце концов достигли своего. «Вы видите, мистер Локвуд, не так это было трудно — покорить сердце миссис Хитклифф. Но теперь я рада, что вы и не пытались. Их союз будет венцом моих желаний. В день их свадьбы я ни одному человеку на свете не буду завидовать. В Англии тогда не сыщется женщины счастливее меня». Глава 33. На другой день, то есть во вторник утром, Эрншо все еще не мог приступить к своим обычным занятиям, и, значит, оставался дома. И я быстро убедила, что мне никак не удастся удержать мою подопечную возле себя, как я держал ее до тех пор. Она сошла вниз раньше моего, а затем и в сад, где Гертон выполнял кое-какую нетрудную работу. И когда я вышла позвать их к завтраку, я увидела, что она его уговорила расчистить довольно большой кусок земли среди смородины и крыжовника. И теперь они обсуждают вдвоем, какую рассаду перенести сюда из скворцов. Я была в ужасе от опустошения, произведенного за какие-нибудь полчаса.